приняла ожесточенный характер. Крестьяне на своих сходах, собраниях, созываемых по распоряжению правительственных комиссаров, стягивают с трибун представителей этих группировок, руководимых временным революционным правительством, и избивают их за их гнусные речи, лицемерно окрашенные революционными фразами, для отвлечения крестьян от прямой цели завладеть по праву своим историческим наследием, землею. Местами крестьянство, сбитое с толку своей правильной мысли, в справедливых стремлениях, собирает последние гроши на уплату грабителям-собственникам, землевладельцам, поддерживаемым церковью, государством и его наемным слугою правительством. Но даже эти введенные в заблуждение крестьяне не теряют надежды на победу над своими врагами. Они с большим вниманием прислушиваются к зову крестьянской группы анархо-коммунистов из своего союза, не теряться и мужественно подготовляться к последней схватке с врагом. Вот что я говорил в эти дни на многотысячном сходе собрании крестьян и рабочих «Гуляй-поле», руководствуясь основной мыслью призыва группы анархо-коммунистов и крестьянского союза, говоря от имени обоих организаций. Трудящиеся, крестьяне, рабочие и стоящие в стороне от нас интеллигенция. Все ли мы видим то, как организовалась в процессе четырехмесячного развития революции буржуазия? Как умело она втянула в свои ряды социалистов и как прилежно они им служат? Если то, как убаюкивают крестьян убеждением платить даже в дни революции арендную плату собственникам, землевладельцам, как мы это видим теперь, не может быть достаточным доказательством сказанного о буржуазии и ее прислужниках, социалистах, то вот, товарищи, другое, что с большей отчетливостью подтверждает неоспоримые факты. 3 июля петроградский пролетариат восстал против временного правительства, которое во имя прав буржуазии стремится задавить революцию. С этой целью правительство разгромило ряд земельных комитетов на Урале, действовавших революционно против буржуазии. Члены их попали в тюрьму. С этой целью у нас, на наших глазах, агенты правительства, социалисты, убеждают крестьян платить помещикам за аренду земли. От 3 и по 5 июля на улицах Петрограда льется кровь наших братьев-рабочих. Социалисты непосредственно участвуют в пролитии этой крови. Военный министр, социалист Керенский, вызвал для подавления восстания рабочих несколько десятков тысяч казаков, этих исторических палачей свободной жизни трудящихся. Социалисты, участвующие в правительстве, обезумели на службе у буржуазии и вместе с казаками убивают лучших борцов из нашей трудовой семьи. Этим они зовут трудящихся на такие же акты по отношению к ним и к воспитавшей их на это гнусное, ничем не оправдываемое преступление буржуазии. К чему ведет это преступление врагов нашего освобождения и счастливой, мирной, благополучно развивающейся жизни, к которой мы стремимся? Ко взаимному истреблению, но не только к нему. От этого, товарищи, нам всем не поздоровится. В первую очередь пострадает так долго жданная и, наконец, наступившая революция, которая, хотя и наступила, но творчески еще не развертывается. Трудовые массы еще не очнулись от угнетавшего их веками психического рабства. Они все еще ощупью подходят к самой революции и с особой осторожностью предъявляют новым палачам свои требования свободы и свои права на независимую жизнь. Но эти права, товарищи, оказываются в пушках и пулеметах сильного. Будем же, братья, трудящиеся сильными, и такими сильными, чтобы враги нашего подлинного освобождения от всего злого и ненавистного для нашей свободной жизни почувствовали за нами эту силу. Вперед верными шагами к самоорганизации и революционной самодеятельности на этом пути. Будущее, даже недалекое будущее, за нами. К нему все мы должны быть готовы.